Глава 24. Богдан. Я срываю перчатки, сминаю их в комок и отправляю в урну. Выдыхаю. Плановая операция прошла чисто и гладко. Межпозвоночная грыжа удалена. Пациент стабилен, а у меня вроде завалялось немного свободного времени, прежде чем придется снова вооружиться скальпелем и вернуться на поле операционного боя. Выхожу из стерильного блока, две молоденькие медсестрички на посту оживляются, кидают друг на дружку многозначительные взгляды. И будто на меня даже не смотрят. Но я-то знаю. Я не тупой. И уже тем более не слепой. Останавливаюсь у поста, упирая столешницу ладонями. «Дамы, Титова случайно не заходила?» В глазах у девушек загорелся лукавый блеск. Одна из них заправляет прядь волос за ухо медленным, томным жестом. «Ох уж эти дамские штучки!» «Нет, Богдан Андреевич, случайно не заходила», — отвечает она, а другая тут же прыскает ладонь. «Жаль», — наклоняюсь к журналу с графиком плановых операций. «Почти час свободы. Отличный повод, чтобы поцеловать любимую женщину». «Отлично». Выпрямляюсь, киваю медсестрам. «Девочки, я ушел. Телефон с собой, если что, звоните». «Обязательно позвоним, Богдан Андреевич». Снова хихикаю Тоби. Улыбаюсь краем губ и спускаюсь на лифте вниз в амбулаторное крыло. Нет, ну а что с них взять? Красивых женщин в больнице много. А вот приличные мужики всегда в дефиците. Я, Расул, да анестезиолог этот, которого мне все равно хочется дистанцировать от Жени в качестве профилактической меры. Дистанцировать желательно куда-нибудь на Северный полюс. Остальные либо женаты, либо малоинтересны женскому полу. Не на Медведева ведь девушкам залипать в самом-то деле. Нет, Олег Викторович молоток. Для своих лет выглядит достойно. Но девчонкам вряд ли это интересно. И нет разницы, Россия или Европа, да хоть Марс. Против природы не попрешь. Плюс тянется к минусу, а мужское – к женскому. Только у меня устойчивый иммунитет ко всем этим недвусмысленным подмигиваниям и кокетливым улыбочкам. После прививки Евгения, черт бы тебя побрал, Титова, как отшибло все желание по сторонам смотреть. Не то и не те. Залетаю в амбулаторное крыло и танком пру мимо ресепшена. Если вы к Евгении Сергеевне, то ее нет, отрывает взгляд Ольга от монитора компьютера. «Куда делась?» – вздергиваю бровь. «Отошла кофе попить». «Кофе? И без меня?» «Ай, я Евгения Сергеевна». «А по жопе?» Достаю телефон, набираю Женю. «Да», – раздается после долгого ожидания. «Где ты?» В трубке короткая пауза. «Извини, я занята. Тут небольшие проблемы нарисовались». «Проблемы? А мне сказали, ты кофе пьешь». Опять пауза. «Ну да, пью кофе и решаю проблемы одновременно». «Прямо-таки Цезарь. Так ты где?» «В кардиологии». «Ну не приходи, у меня уже через 10 минут прием начинается». Я медленно и раздраженно выдыхаю. «Ладно», — сбрасываю звонок. Несмотря на Женины просьбы не приходить, через 3 минуты я толкаю дверь в крыло кардиологии. «Естественно. Захожу в сестринскую, там только Рита». «Где?» – развожу вопросительно руками. «Женька-то? Ушла только что?» «Куда?» «К себе вроде». Рита пожимает плечами. «Да чтоб тебя, Женя!» «Бегать решила. Или это случайность?» Снова спускаюсь на лифте вниз к ресепшену амбулаторного. «Женя у себя?» «Нет, еще не приходила», – качает отрицательно головой Ольга. «Передать что-то?» «Да, передайте, что я завтра ловушку поставлю». Бубню себе под нос. «Что?» «Ничего. Ничего не передавайте, я сам ее найду». Сжимаю челюсть до скрипа. «Ладно, окей. Я не гордый, побегаю». Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Прохожу мимо закутка, который доктора используют как нелегальную курилку. Там два больших окна, которые открываются и дают сквозняк. А еще сюда редко заглядывает начальство. Шагаю мимо. Краем глаза замечаю знакомую фигуру. Останавливаюсь, сдаю назад. Точно, Женя. Она сидит на подоконнике, положив голову на колени, смотрит в окно. Коротко стучу по косяку. Женя вздрагивает, резко поднимает голову, спрыгивает с подоконника, разглаживая светло-зеленые хлопковые штаны. «Ты же вроде не куришь». Подхожу ближе. В ее глазах пробегает смятение. «Не курю». «Тогда что ты здесь делаешь?» Она сжимает губы, отводит взгляд. «Ну, просто я...» «Просто...» Женя запинается, моргает. «Я шла и...» Хмыкаю, скрещивая руки на груди. «Ясно. Ты сидишь здесь, потому что я тоже не курю». Женя кусает губы, хмурит свои красивые брови, отчего выражение ее лица становится жалобным. «Богдан, знаешь, когда я в следующий раз решишь от меня прятаться, закрывай дверь. Меньше шансов, что я тебя найду». Резко разворачиваюсь на пятках, чтобы уйти. Но Женя хватает меня за запястье. «Богдан, я не прячусь». «А что ты делаешь? Выглядит так, словно ты меня избегаешь. А я как мальчишка ношусь по этажам, чтобы провести с тобой свободную минуту. Женя, что не так?» «Все так». «Нет, родная, это мы уже проходили. Оно не работает. Что не так?» Повторяю вопрос с нажимом. Она раздраженно цокает языком, шумно выдыхает и потирает ладонями лицо. «Просто я не хочу, чтобы о нас все говорили. Кто это все? И почему тебе так важно, что они думают? Все это наши коллеги, медсестры, врачи». Смотрю на нее, прищурившись. «Пусть говорят, какая разница? Для меня огромная». «Почему?» «Потому что я много и упорно работала на свое имя. И не хочу, чтобы кто-то думал, будто мои достижения – это результат твоего покровительства». Молча смотрю на нее, медленно качаю головой. «Ты серьезно?» «Да». «Женя, ты замечательный врач. И сама знаешь об этом. Разве не это важно?» Она вздергивает подбородок. «Это важно. Но для других. Плевать на других». «Мне не плевать, Богдан». Напряжение между нами вибрирует и сгущает воздух, превращая его в патоку. Я делаю шаг ближе. Женя не двигается. Тянусь к ее лицу, кончиками пальцев касаюсь подбородка, заставляя посмотреть на меня. «Тебе не плевать, потому что ты боишься». «Я не боюсь. Я лишь не хочу...» «Брось», — шепчу, наклоняясь ближе. Женя не отстраняется. Глаза лихорадочно блестят, зрачки огромные, почти скрывающие радужку. Губы чуть приоткрыты, дыхание частое. Нежно провожу большим пальцем по ее скуле. «Я знаю, что говорят про нас в больнице». «Слышал», — говорю тихо. «Но мне плевать». «Тебе плевать, потому что ты главный нейрохирург. А еще мужчина. И стажировался в Европе. И учился у лучших. И тебе всегда было плевать на всех». Я усмехаюсь. «Ошибаешься, родная. Меня все-таки интересует мнение одного человека». «Да?» «Да». Я касаюсь губами кончика ее носа. Женя, словно ей вкололи кубик рогипнола, столбенеет в моих руках. Кажется, даже не дышит. «Скажи мне», — шепчу, касаясь дыханием ее кожи. «Тебе правда важно, что о нас подумают?» Она сглатывает. «Да». Я отстраняюсь, смотрю ей в глаза. «Тогда почему ты позволила этому случиться?» Женя медленно моргает. Губы беззвучно шевелятся, ее губы спелые вишни, яркие, пухлые, с четкой окантовкой. Не могу оторвать от них взгляд. «Потому что...» «Ты меня бесишь, Ларионов!» Резко толкает меня в грудь. «Хохочу. И что мне с тобой делать, Титова? Предложи варианты». Расправляю плечи. «Отшлепать тебя надо, заняться твоим воспитанием». Отбилась от рук. «Но это мы обсудим дома». Женя закатывает глаза, обходит меня и направляется к выходу. На секунду замирает в дверном проеме, будто решая что-то. Потом оборачивается. «Спасибо». «За что?» «За то, что не давишь». Я криво улыбаюсь. «Пока». «Пока?» «Я не святой, и долго поддерживать твою легенду о том, что между нами ничего нет, не собираюсь. Но даю тебе время свыкнуться с мыслью, что мы теперь вместе. Расставь приоритеты, Жень, и реши, что для тебя важнее». Женя открывает рот, словно собирается что-то ответить. Но молчание тянется, а губы смыкаются. Она медленно кивает и выходит. «Черт, зря я это ляпнул. Конечно, про выбор. Что будешь делать, Ларионов, если она выберет карьеру, а не тебя?»